Эти существа-самоубийцы все это время сыпались на поле боя, а я и не замечал. Все явно выглядело так. На его глазах несколько гоблинов были запущены в воздух и пропали в облаках тумана. Через некоторое время снизу донеслись крики. Теперь некто, видимо, какой-то предводитель, указывал гоблинам на Теклиса. Эльф заметил, что некоторые из механизмов были развернуты в его сторону. Он назвал бурю света, вычищая вершину хребта разрядами чистой магической энергии, и механизмы и летунов охватило пламя. Как только Теклис удостоверился, что разобрался с видимым противником, он задумался над тем, какие дальнейшие действия предпринять. Глава 24. Феликс встал плечом к плечу с Мурду и Кулумом, и они начали с боем пробиваться через массу орков и гоблинов. Камни под ногами были скользкими от росы и пролитой крови. Угол наклона тропы тоже никак не помогал сохранять равновесие. Ее ненадежный край был причиной постоянного беспокойства, и в тумане не было способа узнать, кто берет верх. Руки Феликса болели от ударов по оркам. Дыхание сбилось. Он гадал, что стало с истребителем и эльфом. Если с кем-либо из них что-нибудь случилось, его положение здесь становилось весьма ненадежным. Он был чужаком в стране, о которой знал крайне мало. Бой стал лишь вопросом парирования, рубящих и пронзающих ударов по любому противнику, который оказывался рядом. Он оберегал спины своих товарищей, а те прикрывали его спину. В водовороте битвы колкости и противоречия были забыты. Феликс неоднократно отражал удары, направленные в спину Кулума. Несколько раз мужчина с большим молотом появлялся из тумана, чтобы превратить в месиво голову орка, нападающего на Феликса. Наиболее странным из всего оказались гоблины с нетопыриными крыльями, которые, казалось, падали с небес, пронзая людей своими остроконечными шлемами и увлекая за собой за край обрыва. Похоже, зеленокожие понятия не имели о самосохранении. Из их ртов капала пена, а широко раскрытые глаза свидетельствовали о воздействии какого-то наркотика. Феликс ранее видел подобных им в горах края мира на границе империи. Казалось необычным встретить так далеко от дома нечто хоть и отвратное, но смутно знакомое. Где-то в тумане прогремел гром и сверкнула золотая вспышка. Феликс почувствовал смутное утешение, уверившись, что эльф-волшебник по-прежнему принимает участие в схватке, и ему не раз казалось, что он слышит громкий боевой клич Готрека. Со временем, после того, что показалось вечностью в аду, шум битвы притих. Вопли орков затихали и принимали испуганный оттенок, пока те ретировались в туман. Пронзительные крики, хихиканье и скулеж гоблинов замирали вдали. Мало-помалу голоса людей стали доминировать, а боевые кличи сменились перекличкой и расспросами о здоровье братьев, товарищей и родичей. Феликс заметил, что разглядывает Мурду и гадает, выглядит ли сам хоть в половину так плохо, как старик. По лицу и рукам правдосказа стекала кровь, красная человеческая и зеленая орочья. Он получил несколько ран. На его лбу был срезан лоскут кожи, обнажив розовое и кровоточащее мясо. Мурдо приложил руку и пробормотал заклинание, после чего рана затянулась, оставив лишь свежий розовый шрам. Феликс заметил, что и сам получил несколько порезов на руках и туловище, но его кольчужная рубаха, похоже, защитила его от худшего. И словно спало вредоносное заклинание, туман развеялся, открыв картину ужасающей резни. Тропа была завалена трупами людей, орков, гоблинов и даже каких-то огромных, бесформенных чудовищ неизвестного Феликсу вида. Люди Карн-Маллога сражались отважно, но полегла половина из них. От изначального боевого отряда из Кран-Нок-Мер осталась лишь пятая часть. В воздухе над ними завис эльф, окруженный аурой мощи. Феликс почувствовал запах гари и заметил пламя на странных деревянных боевых механизмах, расположенных выше на скалах. Готрек шагал через бойню, словно залитый кровью демон войны. Он выглядел решительно довольным собой и пинал впереди себя отрубленную голову орочьего вождя, словно играющий мечом ребенок. «Вижу, ты все еще жив», — заметил Феликс. «Да, человечий отпрыск. То были слабые создания, и пасть от их руки было бы недостойно». Феликс оглядел груды мертвых человеческих тел и подумал, согласились ли бы они с оценкой, данной истребителем их противнику. Почему-то это выглядело маловероятным. «Возможно, по ходу нашей миссии мы встретим что-нибудь более смертоносное», — кисло заметил он. Готрек пожал плечами и поднял взгляд на эльфа, словно раздраженный тем, что по-прежнему видит его живым. Либо так, либо он раздумывал, окажется ли волшебник достаточно достойным противником, чтобы избавить его от страданий. Феликс искренне надеялся на первое. Затем он заметил, что эльф на что-то указывает. «Полагаю, нам лучше бы посмотреть на то, что он обнаружил», — сказал Феликс. Внизу они могли видеть обширную долину, окаймленную горами. В середине долины виднелось грандиозное строение, окруженное клубящимися тучами, подсвеченными разрядами молний. «Храм древних», — произнес Феликс. «Точно», — подтвердил Теклис. «Храм древних». Феликс пристально осмотрел здание. Судя по виду, с этой высоты они должны быть громадны. Каждое было построено в форме зиккурата, ступенчатой пирамиды с семью огромными уровнями. Каждый уровень был отмечен рунами, и туда вел пандус с уровня, расположенного ниже. Зиккураты соединялись странного вида пандусами и туннелями, которые проходили между деревьев, которые, как казалось, заполонили остальную часть города. Мерцающие внутри огни показывали, что это место или населено, или является пристанищем призраков, или домом какого-то словами непередаваемого колдовства, или, возможно, все это вместе. Готрек покачал головой, словно был сбит с толку. «Что такое?» — спросил Феликс. «Я кое-что вспомнил. Вот и все». «Что?» «Зиккураты гномов хаоса». «Ты думаешь, тут может быть какая-то связь?» — спросил Теклис. «Я не знаю, эльф, и не желаю больше обсуждать эту тему». «Как пожелаешь», — произнес эльф. «Я скажу остальным располагаться на отдых. Завтра им потребуются все силы». Тропа петляла по обратной стороне горы, спускаясь в потайную долину. Все передвигались с осторожностью, не вполне веря, что заклинания эльфа прикроют их, как он утверждал. Этим утром они не заметили ни одного орка, но кто его знает? «Ты уверен, что твоя магия действует?» — спросил Феликс. «Я не замечаю никакой разницы». Эльф одарил его вымученной улыбкой. «Ты находишься внутри области действия заклинания. Как оно работает?» «Оно возвращает неверные сведения любопытным глазам и сканирующей магии. Лишь оказавшись за дюжину шагов от нас, кто-либо сумеет нас обнаружить. А теперь, с твоего позволения, я должен сосредоточиться на его поддержании, пока мы не окажемся под прикрытием деревьев». По мере движения Феликс замечал изменения окружающей среды. Воздух стал теплее, и к нему примешивался мерзкий гнилостный запах, который оказался куда хуже, чем те запахи разложения, которые ему доводилось обонять в болоте. По мере того, как они спускались ниже, становилось более влажно и попадалось больше растительности. Поначалу лишь штучные узловатые черные деревья цеплялись за горный склон, вгрызаясь корнями в камень и грунт. Они оказались лишь первыми часовыми обширной армии растительности, орды могучих деревьев и кустарников. Ни одно из них не выглядело нормальным. На ветвях паразитировали грибы. Ползучие растения опутывали их, словно змеи. Странные животные резвились возле огромных стволов. Тут и там огромная блестящая паутина бликовала в тусклом солнечном свете. Феликсу не особо хотелось увидеть существ, которые ее сплели. Готрек посмотрел на это и сплюнул. «Я ненавижу деревья почти так же, как ненавижу эльфов». Теклис рассмеялся. «Ха-ха-ха, что вообще тебе сделали деревья, Готрек Гурнисон?» — поинтересовался он. Феликс гадал, нравится ли эльфу подвергать жизнь опасности. Истребитель был не из тех, кого стоило провоцировать. Готрек посмотрел назад. Мужчины Карн-Маллога теперь передвигались молча. Некоторые сбросили свои звериные шкуры, когда стало теплее. Бран шагал рядом с Мурдо и Сьобхейн. Легкая испарина выступила на его лице. Он выглядел нервным и слегка издерганным. Что бы он там раньше ни думал, теперь ему явно не нравилась идея дальше углубляться в это пораженное болезнью место. Феликс не мог его винить, потому как, наконец, распознал в воздухе слабый покалывающий вкус серы. «Искривляющий камень», — пробормотал он. «Дело плохо». «Ты прав, Феликс Ягер», — подтвердил Теклис. «Это явно проклятие древних». Феликс уставился на эльфа. На сей раз он понял, что рядом с ним находится некто, способный ответить на его вопросы, и, в отличие от истребителя, похоже, наслаждающийся возможностью поучать. «Что есть искривляющий камень?» — спросил Феликс, сознавая, что является не единственным слушателем. Похоже, его вопрос привлек всеобщее внимание. «Концентрированное вещество хаоса», — ответил Теклис. «Прошедшее перегонку, загустевшее, затвердевшее. Некая комбинация этих трех состояний. Чистый продукт темной магии». «Я некогда видел Скавена, проглотившего это вещество», — сказал Феликс. «Значит, это был весьма незаурядный Скавен, ибо искривляющий камень крайне ядовит даже для таких мутантов, как крысолюди. Я читал, что некоторые серые провидцы способны поглощать значительное количество его очищенной вариации и извлекать из нее энергию. Если так, то я не могу представить, чтобы они очень долго сохраняли здоровье или вменяемость, хотя их чародейская мощь должна быть невероятной». Феликс подумал о чародее-крысолюдей, с которым он и Готрек часто сталкивались. Подобное существо легко подходило под описание эльфа. «Искривляющий камень поступает с Морслип, луны хаоса», — заметил Мурду. «Его куски отламываются и падают на землю в виде огромных метеорных дождей. Такие метеорные дожди регулярно падают на Альбионе. Похоже, что-то их притягивает. Возможно, круги камней. Может, у них такое назначение?» «Я так не думаю», — возразил Теклис, но, заметив недовольный взгляд на лице старика, перефразировал. «Позволь мне выразиться иначе. Я верю, что Морслип вполне может состоять из искривляющего камня, а описанные тобой метеорные дожди явно подтверждаются многими эльфийскими летописцами, но я не верю, что Морслип является единственным источником искривляющего камня. Это просто масштабный необычный астрономический феномен, и я не верю, что кольца камней созданы для привлечения метеоров, хотя вполне могут осуществить подобное. Я полагаю, что у них иная функция». «Ты вполне можешь оказаться прав», — заявил Мурдо, явно не желающий спорить с эльфом. «Все это крайне интересно», — вмешался Феликс. «Но меня больше беспокоит воздействие, которое это вещество на нас оказывает». «Здешний воздух содержит лишь незначительные следы», — заметил Теклис. «Так или иначе, я сомневаюсь, что мы останемся здесь достаточно долго, чтобы испытать на себе значительное воздействие». «Это очень успокаивает», — произнес Феликс. Он воздержался от побуждения указать на тот факт, что пока эльф, по всей вероятности, защищен своей магией, остальным этого не дано. Тропа, спускаясь, петляла по склону горы. Окружающая листва становилась гуще. Из-под леска раздавалось множество странных звуков хрюканья и пыхтения, а также звуки перемещения среди ветвей крупных зверей. Воины Брана стали значительно нервознее. Напряженность усиливалась. Готрек крутил головой из стороны в сторону, словно сканируя подлесок на предмет опасности. «Я понимаю, почему великан подвергся порче», — произнес Теклис. «Если это место его обитания, проведенные здесь тысячелетия могут исказить любой мозг». «Если только его мозг не был искажен изначально», — многозначительно заметил Готрек. «Его физический облик тоже вполне мог мутировать», — произнес эльф, не обращая внимания на слова истребителя. «Каким образом?» — спросил Феликс, у которого внезапно пересохло во рту. «Весьма вероятно, он стал крупнее и носит на себе многие отметины хаоса. Он мог перенести множество мутаций, благодаря которым его будет сложнее убить». Феликс подумал о тролле, с которым он и Готрек некогда сражались под развалинами Карака Восьми Вершин. Кто-то намотал цепь с куском искривляющего камня вокруг его шеи, и с троллем произошли все те изменения, которые описал эльф. Феликс поразился глубине познаний волшебника. Похоже, тот немало знал о многих вещах. «Полагаю, это одно из преимуществ того, что ты живешь столетия и являешься могущественным чародеем», — подумал он. Об этом стоит упомянуть, когда дело дойдет до написания моей хроники «Приключения истребителя». Некоторые ученые с готовностью заплатят только лишь за подобную информацию, хотя Феликс не был уверен, что ему хочется, чтобы его труд вызвал интерес этих представителей человеческого рода. Это заодно привлечет к книге интерес охотников на ведьм и имперской цензуры. «Возможно, тогда просто стоит об этом умолчать», — решил он. Тонкий слой грунта, покрывающий скалистую тропу, утолщался по мере спуска в долину, а заодно перешел в ужасную черно-коричневую грязь, которая налипала на сапоги Феликса и производила хлюпающие звуки, когда он поднимал ногу для очередного шага. Что-то влажное и склизкое коснулось его лица. Он вздрогнул, подумав о пальцах утопленников или щупальцах какого-нибудь особенно отвратительного чудовища. Вместо этого он увидел лишь лиану, свисающую с выше расположенных ветвей. Ветви смыкались над головой, образуя проход через окружающий их густой лес, и Феликс изумлялся изменением окружающей среды. Лишь несколько часов назад они дрожали на туманных высотах. Теперь они оказались в теплых, едва ли не джунглях, которые напомнили ему сказки о темном континенте, прочитанные в юности. Тишина сгущалась. Он мог слышать собственное дыхание. Феликс ощущал уверенность, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Минуты тянулись медленно, словно сползающий по стене слизняк. Феликс сделал глубокий вдох, испытав облегчение. Он прошел вперед и оказался на краю огромной лужи с мутной коричневой водой. Земля по ее краям поднималась наподобие чаши, и в ее очертании было нечто смутно знакомое. Феликс покачал головой, недоумевая, почему массивный контур, замеченный в диких землях Альбиона, показался знакомым городскому пареньку из Альтдорфа. Осознание медленно формировалось в его мозгу, и значительные размеры наблюдаемого феномена постепенно проявлялись в мыслях. Он твердил себе, что подобного не может быть. Лишь благодаря простой случайности мог появиться подобный рисунок. «Это отпечаток ноги», — произнес Теклис. «Ага», — с явным мрачным удовлетворением подтвердил Готрек. «Он самый». «Быть того не может», — поспешно возразил Феликс. Он шагами измерил сторону внушительного отпечатка. Тот оказался длиной точно в два широких шага Феликса. Если бы Феликс лег рядом, то длина следа была бы сравнима с его ростом. «Существо, которое его оставило, должно быть выше меня как минимум раз в шесть». «И на что ты намекаешь, человечий отпрыск?» Феликс обдумал свои только что высказанные слова и уяснил, что не желает верить в то, что нечто столь огромное в облике человека способно разгуливать по земле. С другой стороны, из того, что он боится встречи с подобным созданием, вовсе не следует, что того не существует. В прошлом ему встречались многие огромные чудовища, так почему бы не встретиться великану? Он пытался вспомнить, мог ли какой-либо ранее услышанный шум оказаться поступью подобного чудовища. А откуда ему знать? Это лишь повод для домыслов. Вместо этого он подумал о столкновении с подобным существом, пытаясь мысленно представить его размеры. В любом случае, Феликс был для него что дитя. Удар мечом для подобного существа походил бы на нападение ребенка с булавкой. Оно могло поднять Феликса одной рукой и в один укус откусить ему голову. Поспешно выбросив сей образ из головы, он повернулся к Теклису и произнес. «Надеюсь, тебе известны какие-нибудь заклинания контроля над великанами?» «Как говорят, великаны Альбиона своенравные, весьма устойчивы к магии существа. И все же те чародеи хаоса одного контролируют?» «Возможно, эта информация не точна. Возможно, существо заключило соглашение с хаосом. Или у них есть доступ к заклинаниям, которыми не владею я, Феликс Ягер. Я один из величайших волшебников, это правда, но даже я не знаю.